Глава 21. Кандид и Мартен приближаются к берегам Франции и продолжают спорить. Наконец они увидели берега Франции. «Бывали ли вы когда-нибудь во Франции, господин Мартен?» — спросил Кандид. «Да», — сказал Мартен, — «я объехал несколько провинций. Есть такие, где половина жителей безумны. В иных слишком много хитрецов. В-третьих, жители добродушны, но тупы. Кое-где любят прикинуться умниками. Но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие, а третье — болтовня». «Но, господин Мартен, знаком ли вам Париж?» «Да, я был в Париже. Он соединяет все эти свойства. Это хаос, это давка, в которой каждый ищет удовольствий, и почти никто не находит. Так, по крайней мере, мне показалось. Я там прожил недолго. Едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. При этом меня самого сочли за вора, и я 8 дней отсидел в тюрьме. Потом я поступил корректором в типографию, чтобы было с чем вернуться хоть пешком в Голландию. Навидался я всякой сволочи, писак, проныр и конвульсионеров. Говорят, что есть очень вежливые и образованные люди в этом городе. Я хочу этому верить». «Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию», — сказал Кандид. «Вы легко поймете, что, прожив целый месяц в Эльдорадо, не захочешь ничего более видеть на земле, кроме мадемуазель Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?» «Очень охотно», — сказал Мартен. «Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобелям. Но, однако, там принимают недурно иностранцев, если у них довольно денег. У меня нет ни гроша, зато у вас много. Я последую за вами повсюду». «Кстати», — сказал Кандид, — «думаете ли вы, что земля была первоначально морем, как это утверждают в большой книге, которая принадлежит капитану корабля?» «Я этому совсем не верю», — сказал Мартен. «Да не больше верю и всем фантазиям, которые нам рассказывают с некоторых пор». «А все же с какой целью создан этот мир?» — спросил Кандид. «С целью постоянно бесить нас», — отвечал Мартен. «Разве не удивило вас, — продолжал Кандид, — любовь девушек орельонской земли к обезьянам, о чем я вам рассказывал?» «Нисколько», — сказал Мартен, — «я не вижу в этой склонности ничего странного. Я столько видел удивительного на своем веку, что меня ничто более не удивляет». «Как вы полагаете, — спросил Кандид, — люди всегда избивали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, лукавыми, вероломными, неблагодарными, разбойниками, слабыми, непостоянными, робкими, завистливыми, обжорами, пьяницами, скупыми, честолюбцами, кровопийцами, клеветниками, развратниками, фанатиками, лицемерными и дураками? А вы как думаете, — спросил Мартен, — ястреба всегда съедали голубей, когда успевали поймать их?» «Да, без сомнения, — сказал Кандид. «Хорошо, — сказал Мартен. Если ястреба всегда имели точно такой же характер, почему вы хотите, чтобы люди изменились?» «О, — сказал Кандид, — есть большое различие, ибо свободная воля...» Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.